Водитель привез его домой, Федор поднялся по лестнице, сунул руку в карман ветровки за ключами и только сейчас вспомнил, что больше здесь не живет. Меньше суток назад он ушел насовсем и связку ключей оставил на столике в прихожей. Возвращаться в постылый дом не хотелось, но больше идти было некуда, и Федор нажал на кнопочку звонка. Жена открыла не сразу. «Что-то забыл?» «Нет, вернулся. Пустишь?» Пожав плечами, Татьяна молча отступила вглубь квартиры. Федор прошел в кабинет и упал на диван, не раздеваясь. Боль нахлынула такая, что он едва не умер. Его затрясло в ознобе, зубы застучали, по спине потек холодный пот. Федор свернулся калачиком и с головой закутался в плед. Глаши больше нет и никогда не будет. Ее бренная оболочка лежит сейчас на полке в холодильнике вперемешку с другими телами. По долгу службы он бывал на вскрытиях, знал, как все происходит, и перед глазами против его воли проносились картины того, что завтра будут делать с Глашиным телом. Он гнал их от себя, но безуспешно. Федор раньше не знал, что бывает такая боль. Всю жизнь он провел будто в броне, не любя и даже не привязываясь к людям, а на старости лет распустился, подставил миру голый живот и тут же получил смертельный удар. Но не о нем речь, он бы стерпел еще, лишь бы только Глаша осталась жива. Кажется, он ненадолго забылся, потому что вдруг понял, что произошла ошибка. В морге он принял за Глашу другую девушку, а она ждет его дома, и надо срочно ехать к ней. Федор резко сел, дыша как после стометровки. Сердце билось где-то в горле. Нет, некуда больше спешить. Он не будет счастлив, и кричать под окнами роддома не придется. И отгибать уголок кружевного свертка, чтобы впервые взглянуть в лицо своему ребенку, ему не суждено. Никогда его дитя не сделает первый шаг, не побежит ему навстречу, не прижмется теплой щекой к его щеке. Завернувшись в плед, как старик, он вышел в коридор. Дверь в спальню была приоткрыта. Федор заглянул. Жена лежала поверх одеяла с зеленым томиком Диккенса, полное собрание которого они получили по подписке. «Не угостишь сигареткой?» Она молча встала, прошла на кухню и достала из жестяной банки с надписью «Корица» пачку Мальборо. Федор вытащил сигарету, прикурил, с непривычки подавился дымом. Жена убрала пачку на место. Федор усмехнулся. «Не хочешь спросить, что случилось?» Татьяна пожала плечами. «Мы никогда с тобой не откровенничали. И сейчас, мне кажется, не самое подходящее время начинать. Я постелю тебе в кабинете. Ужин на плите, еще теплый. Спокойной ночи, Федор». Жена ушла, прикрыв дверь. Федор поглубже затянулся горьким дымом, но легче от этого нисколько не стало. В холодильнике стояла едва начатая бутылка водки. Если выпить все сразу, не закусывая, то он отключится. Но глушить горе алкоголем казалось Федору подлостью и предательством, будто сейчас, пока он умирает от боли, Глаша еще с ним, еще немножко здесь, но стоит забыться, как исчезнет навсегда. Снова зазнобило, Федор зажег конфорку на плите и съежился возле нее на стуле, грея над голубым пламенем ледяные ладони. Нет, ничего ему не поможет. Жена из коридора крикнула, что постель готова, и вслед за этим хлопнула дверь спальни. Он все-таки выпил стопку водки и вернулся в кабинет, где на диване его ждала аккуратно застеленная постель. Уголок одеяла был отогнут, как Татьяна всегда делала для маленькой Ленки. Только сейчас, обнаружив, что он все еще в уличной одежде, Федор разделся и лег. Озноб прошел, но боль не унималась. Он лежал в темноте без сна, пытаясь постичь, что все кончено. Глаши нет, и белобрысых голенастых мальчишек, так ясно представлявшихся ему в мечтах, тоже никогда не будет. Он еще 20 лет назад сам захлопнул перед собой дверь в счастье. Тогда обстановка в городе накалилась до предела, народ готов был выйти на улицы и вершить самосуд, что в итоге привело бы к десяткам, если не сотням жертв и искалеченных судеб. Ибо советская власть сурово карает за открытое неповиновение и массовые беспорядки. Хорошо восклицать: «Пусть гибнет мир, но свершится правосудие», сидя в розовом саду своих иллюзий. Но Федор был реалист и твердо знал, что когда гибнет мир, правосудие не вершится. Когда он уговорил местного алкоголика, по неосторожности улегшегося спать неподалеку от места последнего убийства, взять на себя все, он думал не только о своих карьерных перспективах. И бедолага согласился без принуждения, потому что понимал, что с ним все кончено, а последние деньки лучше провести все же в тюремной больничке, чем в канаве, ибо он так накуролесил за годы безудержного пьянства, что жена категорически не пускала его домой. И потом Федор проследил, чтобы семейство несчастного мужика получило нормальное жилье там, где их никто не знает. Так что нет, нельзя сказать, что он тогда был на 100% неправ. Безусловно, лучше было найти настоящего убийцу, никто не спорит. Но ситуацию требовалось срочно разрешить, а за неимением Гербовой пишут на простой. Но он промолчал, когда маньяк объявился здесь, побоялся испортить свою репутацию. И за это ему нет и не может быть прощения. Он даже Глашу не предупредил, что в городе орудует сумасшедший убийца, и надо быть осторожной. Почему она, взрослая разумная женщина, пошла с ним? Чем он ее завлек? Или это был не он? Федор резко сел и тряхнул головой, прогоняя страшную мысль. А что, если Глашу убила Таня? Абсурд, невозможно. Но Федор знал, что будет подозревать жену, пока не найдут настоящего преступника. Ему все-таки удалось заснуть. И утром, открыв глаза, он успел подумать: «Господи, какой тяжелый сон привиделся», прежде чем понял, что это не сон. И горе навалилось с новой силой. Следовало взять больничный, чтобы избежать двусмысленной ситуации. А главное, он и так был никакой не работник. Федор постеснялся вызвать врача на дом, сам отправился в поликлинику, получил бюллетень, после чего заехал на службу и передал дела заместителю. Поколебавшись немного, заглянул к Кузнецову. «Федор Константинович», — сказал тот с неясной интонацией, поднимаясь. «Сиди, сиди, я насчет похорон». Сергей сказал, что родственников у Глаши не нашлось. На работе огорчились, но не приняли близко к сердцу, потому что она пришла на кафедру всего год назад и крепкой дружбы ни с кем просто не успела завести. Какие-то есть школьные институтские подруги, но не настолько близкие, чтобы взвалить на себя организацию похорон. Федор сказал, что все сделает сам. Попросил только Сергея сообщить ему, где покоятся Глашины родители, если вдруг во время обыска найдутся кладбищенские документы. Кузнецов обещал. С тем Федор и уехал. Странно, но от мысли, что чужие люди разорят Глашин дом, в душе ничего не всколыхнулось. Ей все равно, значит, и ему тоже. Сергей проводил его до машины. Любезный, предупредительный, невозможно понять, что думает на самом деле. То ли искренне сочувствует прокурору, то ли размышляет, как выгоднее использовать власть, неожиданно полученную над своим руководителем. Сковырнуть ли его и попытаться в открывшемся движении по карьерной лестнице вскочить на ступеньку повыше, или наоборот, проявить преданность и надеяться, что прокурор за это сам его выдвинет. Только Федору это было абсолютно все равно. Главное, чтобы Сергей не тянул с разрешением на захоронение, а там пусть делает, что хочет. Стоял один из тех редких, божественно прекрасных осенних дней, когда бренность примиряется с вечностью. Позади остался невысокий безымянный холмик, засыпанный цветами, которых Глаша не любила. Но, глядя в высокое бесконечное небо, Федор знал, что она сейчас где-то там, сидит на облаке и улыбается ему. Он улыбнулся в ответ. Думая, что у них впереди еще много времени на земле, они не торопились говорить о многом, в том числе о религии. Федор не знал, даже крещённые Глаши или нет, но отпевание все-таки заказал и удивился, что в собор пришли многие ее коллеги. Впрочем, сейчас в посещении церкви нет какого-то особого героизма даже для чиновников его ранга. Федор не верил в Бога, но, стоя возле Глашиного последнего изголовья и слушая заупокойную службу, слов которой не понимал, чувствовал надежду, что боль со временем сменится глубокой печалью, которая останется с ним до конца его дней. На кладбище возле могилы коллеги устроили гражданскую панихиду. Говорили о Глаше разные хорошие слова и говорили от души, а не по протоколу. И Федору почему-то это было приятно. Могильщики завозились, забеспокоились, что тянут, но он сунул им пятерку, и они отошли. Стояли чуть поодаль, опираясь на свои лопаты. Глаша лежала в белом платье, потому что сотрудницы в морге сказали ему, что незамужнюю надо хоронить в наряде невесты. И он послушно все купил. Лицо было строгое и чужое, сильно накрашенное. А в жизни она почти не пользовалась косметикой. И целуя ее последний раз, он не ощутил ничего, кроме холода. Глаша была уже не здесь. Засыпали могилу, положили цветы и венки, и Глашин начальник позвал его на поминки, которые устраивались на кафедре. Федору нравились эти люди, но он хотел еще немного побыть с Глашей наедине, чтобы ничто не мешало их прощанию. Он постоял возле могилы, дождался, пока все уедут, и медленно двинулся к выходу. Старое кладбище утопало в красоте ранней осени. Пламенели клены, крона старого дуба светилась в лучах солнца, как старое золото, а на могилах в изумрудной траве еще цвели яркие осенние цветы. Для всех остальных это был радостный день, и Федор не знал, хорошо оно или плохо. Он поехал на залив, туда, где они с Глашей были на первом свидании. Стоя под красным, который на этом светофоре всегда горел очень долго, Федор смотрел, как впереди за перекрестком садятся в автобус дети. Наверное, у них кончились уроки. Двое растрепанных мальчишек и серьезная девочка с бабушкой, видно, первоклассница. У девочки были две толстых косы баранками, и Федор подумал, что если бы у него родилась дочка, то он бы ей также заплетал. Девчонка встала у заднего окна, и Федор подмигнул, встретившись с ней взглядом. Загорелся зеленый, Федор тронулся, но не успел проехать и 100 метров, как его накрыла волна ужаса, что скоро все закончится. Боль отболит, и он станет вспоминать о Глаше все реже и растворится в той скучной, фальшивой жизни, какая была у него раньше, и забудет, что почти узнал то единственное, ради чего стоит появляться на свет. Пришлось припарковаться. Федор вышел из машины, отдышался, вспомнил, что ничего еще сегодня не ел, зашел в булочную и купил бублик, свежий, с хрустящей корочкой, а внутри мягкий и еще чуть-чуть хранящий тепло печи. Глаша любила бублики. В сущности, это была единственная пища, которую всегда можно было найти в ее доме. Когда бублики черствели, она немножко сбрызгивала их водой и подогревала над газом. Доев, Федор сел в машину и тронулся в путь. Вскоре густая однотипная застройка сменилась диким парком. Красота вокруг была такая, что у Федора захватило дух. Разноцветные деревья во всей гамме от лимонно-желтого до алого отражались в неподвижной, как зеркало глади пруда. Небо без единого облачка звенело светлой бесконечностью. И снова надежда будто поцеловала его сердце. Вскоре Федор догнал автобус. Девочка с баранками так и стояла у заднего окна, хмуро глядя на дорогу. «Наверное, двойку получила», — сочувственно подумал Федор. Автобус шел медленно, и Федор решился на обгон. В довольно плотном потоке встречных машин наконец появилась лазейка, и он быстро обогнул автобус, оказавшись прямо перед ним. Водитель, недовольный, коротко гуднул. Федор, извиняясь, моргнул аварийкой и хотел прибавить газу, как вдруг из встречного потока вылетела Победа и стремительно понеслась на них. Время замерло, как муха в янтаре. За одну секунду Федор успел сообразить, что встречка занята, и если он съедет на довольно широкую в этом месте обочину, то спасется, а удар примет на себя автобус. Даже если за рулем такой же мастер, как и он сам, деваться некуда. Встречка занята, а обочины автобусу не хватит. Завалится в кювет, и там уж лотерея, кто выживет. Один удар, и для девочки с баранками все будет кончено. Инстинкт требовал уклониться от столкновения, но Федор заставил себя удержать машину на дороге, сбросить газ и в последний момент развернулся боком, понимая, что это вряд ли его спасет.